Глава 8. Однажды, 20 лет спустя. Фигура матроса показалась откуда-то из-под потолка, от начала лестницы, словно бы он был театральным башком, спускаемым на сцену на тросах и талях. Самсуд вся подалась вперед, одновременно страшась и желая увидеть этого нового, хотя, вернее, будет сказать, чужого, но при этом такого родного для нее человека. Навстречу ей вниз по лестнице спускался отец. Все тот же кудрявый, крупный, некогда жизнерадостный. Интересно, а как сейчас человек, у которого за все эти годы, на первый взгляд, разве что только прибавилось в кудрях седины, а в районе талии сантиметров? Однако, встретившись взглядом с Самсуд, отец отчего-то не улыбнулся, а посмотрел на гостью скорее настороженно. «Чем могу?» — начал было он. Потом вдруг осекся, всмотрелся пристальней и... Но в этот момент уже сама Самсуд не смогла более выдерживать этой театральной паузы и порывисто шагнула вперед. «Папа! Самсуд? Папа!» Чувствуя, как слезы, сколь не пыталась она их сдержать, прорвав комок плотину, хлынули из глаз. Самсуд бросилась навстречу отцу и повисла у него на шее. В ответ матрос крепко обнял ее, зарывшись лицом в копне ее волос. Те мгновенно сделались влажными, и Самсуд догадалась, что отец тоже плачет. «В чем дело?» — раздалось за спиной резкое, словно каркающее. Самсуд и отец вынужденно разомкнули объятия и обернулись на голос. Позади них, как тень, снова стояла та самая высокая женщина. «В чем дело?» — уже более настойчиво повторила она. «Это моя дочь. Она все-таки нашла меня». Смешно шмыгая носом, пояснил матрос и, посмотрев на Самсуд с выражением нашкодившего ребенка, извинительно пожал плечами в сторону третьего лишнего. В следующий момент, видимо, сообразив, что столь краткого объяснения, да еще и на русском языке, в этой ситуации явно недостаточно, он бойко затараторил что-то на шведском. Когда матрос закончил свой достаточно длинный монолог, женщина в ответ лишь фыркнула и, не проронив более ни слова, гордо удалилась наверх. К явному облегчению обоих, блудного отца и его дочери. Самсуд с неожиданной для дочери нежностью отец погладил ее по щеке. «Откуда ты? Как ты здесь?» «Как-то совсем уж по-детски растерянно», — спросил он. И Самсуд в эти несколько мгновений, отчего-то вдруг почувствовав себя неизмеримо старше отца, как взрослая, устало улыбаясь, кивнула в сторону стола. «Присядем, пап. Я за сегодня уже столько находилась, ноги не держат». «Да, да, конечно, как-то я сам не догадался», — засуетился отец. Он бережно взял Самсуд за руку, подвел к столу, выдвинул пару стульев, и они уселись друг напротив друга. «Я здесь проездом, папа, у меня совсем немного времени, но мне очень нужно было с тобой поговорить и просто увидеть. Ну, рассказывай, как ты тут? У тебя все в порядке?» «Да что я? Все как-то так. Да ты и сама видишь. Вижу, шикарный дом, машины. Брось, это по нашим российским меркам шикарно. А для Швеции всего лишь обязательный джентльменский набор, без которого с тобой просто никто не будет считаться и знаться. К тому же все это в кредит, рассчитываться за который, по самым скромным подсчетам, нужно еще лет 10 минимум. Так что приходится крутиться. Помнишь, когда ты была совсем маленькой, я читал тебе перед сном книжку про Бэмби?» «Конечно, помню», — улыбнулась Самсуд. «Еще бы она не помнила. Ведь такие вечерние чтения-посиделки с отцом, по причине своей исключительной редкости, навсегда остались в ее памяти смутным, светлым ощущением настоящего праздника. Там был такой забавный персонаж, водяная курочка», — грустно улыбаясь, продолжал вспоминать матрос. «И говорила она олененку примерно следующее: если хочешь долго жить и быть всегда сытым, нужно двигаться. Вот я и двигаюсь по мере сил. Правда, силы нынче уже не те». «Перестань кокетничать, папа. Выглядишь ты просто отлично». Самсуд успокаивающе взяла его за руку, но глаза при этом чуть отвела в сторону, так как на самом деле в этой ее фразе присутствовал элемент лукавства. Отец действительно заметно сдал. Ссутулившаяся некогда мощная спина, мешки под глазами, глубокие морщины и обильная седина в, как всегда, безукоризненной прическе. «Спасибо, дочь. Но если кто и выглядит отлично, так это ты, Самсуд. Ты такая стала». «Какая?» «Настоящая красавица. Вылитая бабушка Моро в молодости. Просто копия. Да что я все... У тебя же мало времени, а ведь ты о чем-то хотела поговорить. Вот только ты часом не голодна, может, я на скорую руку чего-нибудь такого...» «Нет, пап, спасибо. Я не голодна, да и времени у меня действительно мало». «Ну, хотя бы кофе!» — чуть ли не взмолился Матос. «Хорошо, кофе буду». «Отлично!» — отец резко вскочил из-за стола и метнулся к плите. «Буквально пару минут, не больше. Знаешь, я только здесь, в Швеции, впервые узнал, что, оказывается, в процессе приготовления кофе все дело в пропорции. Соль и сахар, а получается, будто шоколад». Матос суетился у сверкающей плиты, доставая из подвешенных на дне аккуратных шкафчиков всякие чашечки, ложечки, коробочки и пакетики. «Слушай, а может, для аромата добавить немного коньячку? За встречу и все такое. Ты ведь у меня уже совсем взрослая девочка». «Правда, коньяк французский, настоящего армянского здесь не достать». «Хорошо, если немножечко, то можно», — улыбнулась Самсуд, стоя за его спиной и с неподдельным интересом наблюдая за тем, как ловко и забавно ее отец шаманит над туркой. Наконец они снова уселись за стол, шутливо чокнулись глиняными кофейными кружками. «Не понимаю я их европейской дозы», — словно оправдываясь, пояснил отец. «Накапают какой-нибудь бурды типа эспрессо в наперсток и сидят, цедят по часу. А хорошего кофе должно быть много. Какое-то время пили молча, каждый думая о чем-то своем, потаенном». Первым не выдержал тишины Матос. «Так о чем ты хотела поговорить со мной, Джан?» Самсуд отставила чашку на край стола, собралась с мыслями и, выдохнув, задала отцу самый главный, единственный по-настоящему мучивший ее все эти годы вопрос. Вопрос, отнюдь не связанный с мифическим наследством. «Скажи, пап, как ты смог? Как ты решился бросить нас? Неужели все эти чертовы Солженицыны и Сахаровы на самом деле значили для тебя больше, чем мы с мамой и бабушкой?» Матос втянул голову в плечи и на несколько секунд зажмурился, словно пытаясь заглянуть куда-то вглубь себя. «Значит, Гала показывала тебе газеты?» — тихо спросил он. «Нет, мама мне ничего не показывала». Самсуд догадалась, о чем идет речь. «Это случилось гораздо позднее, когда я уже училась в институте и получила пропуск в журнальный зал публички. На третьем курсе я специально сходила в газетный фонд и полистала газеты тех дней. Вот тогда и узнала, что талантливейший советский актер Головин, не выдержав ужасов советской системы, попросил политического убежища в подлинно демократической стране Швеции в знак солидарности с гонимыми писателем Солженицыным и академиком Сахаровым, а также выражая своим смелым поступком протест против ввода наших войск в Афганистан». «Да, именно так тогда и написала «Ленинградская правда», — печально качнул головой отец. «Другое дело, что все это неправда». И, невесело усмехнувшись, вдруг неожиданно процитировал: «Маугли обернулся посмотреть, не смеется ли над ним черная пантера, ибо в джунглях много слов, звук которых расходится со смыслом». Помнишь, это еще одна твоя любимая книжка. Что ж тогда было правдой? Растерянно всмотрелась в отца Самсуд. «Стыдно об этом рассказывать, дочь. Ну, да чего ж теперь, ведь почти 20 лет прошло». Обреченно махнул рукой Матос. «Как ты помнишь, наши гастроли продолжались ровно неделю. Вечером, накануне дня отъезда, шведские актеры пригласили нашу дружную компашку — Ольгу, Михалыча, Антона, Севку, Лариску, ну и меня — в местный кабак. Выпить за содружество, так сказать, родов искусств. А в те годы выезжающим за границу артистам выдавали на руки валюты, ну, просто мизер. Понятно, что все мы тряслись буквально над каждым эре, а тут вдруг ресторан. В общем, половину вечера мы выпивали, закусывали исключительно на халяву. За все платили шведы. Так мало того, наши еще норовили ухватить и кусок побольше, и стакан поглубже. Смотрел я, смотрел на сие весьма омерзительное, надо сказать, зрелище. И так мне, дочь, сделалось от всего этого противно, что я просто не выдержал, достал из кармана свой бумажник засаленный, подошел к барной стойке, высыпал всю свою валюту и заказал эдакое алаверды. Ох, и выпили же мы тогда, помнится. Утром проснулся в номере, голова трещит, а на кармане мыша скулит. Днем уезжать, а у меня ничегошеньки, ни подарка, ни полподарочка для вас не куплено, а денег-то нет. То есть вообще нет, даже на жвачку. Короче, пошел напоследок по Стокгольму прогуляться, башку просто проветрить. Да нет, вру, просто никаких сил не было смотреть на то, как остальной наш театральный народец чемоданы пакует, да сувениры-шмотки по дорожным сумкам расфасовывает. До сих пор не понимаю, каким таким ветром тогда меня в этот чертов НК занесло. Это такой самый крупный в Стокгольме универмаг, рядом с Гамлестаном. Не была еще? Я с тех самых пор туда не ногой. Рекламу одну увижу, и все внутри уже начинает выворачивать, уши олеют, щеки пунцовеют. Да что там у тебя случилось-то? Поднялся я в отдел детских товаров, так просто на экскурсию, и чуть дара речи не лишился. Бог мой, сколько ж там всего было! Я хотел оттуда скорее деру, и смотрю, а почти у самого выхода висит аккуратненько так на вешалочке детское платьице. Как сейчас помню, розовое из жесткого газа с набивными такими букетиками, блестки россыпью, юбка колокольчиком, короткие рукавчики фонариком, сзади бант огроменный, а главное, как раз на тебя. И стоит ровно столько, сколько еще вчера у меня оставалось. Вот меня бес тогда и попутал. «И что?» Испуганно округлив глаза, невольно подалась к отцу Самсуд. «Украл я его, вот что». «Как украл?» «Да очень просто. Смотрю, вроде никого поблизости нет. Вот я его хвать с вешалочки под рубашку. Гляжусь в зеркало, вроде ничего не заметно, так, разве что небольшой пивной животик образовался. В общем, я на выход, а там как зазвенит на всю Камаринскую. Я ж тогда ничего не знал про эти их магазинные штучки». «И что потом?» «Знаешь, если бы я тогда рванул со всех ног, возможно, и не догнали бы. Но я так перетрусил. Стою, как дурак, ничего понять не могу. Пытаюсь платье из-под рубашки вытащить, а оно, как назло, за брючный ремень зацепилось. Так меня с этим платьем на штанах висящим и повязали». «Били?» — в ужасе спросила Самсуд. «Да ну что ты, это же не Россия. Здесь народ вполне себе культурный, а за полицию и говорить не приходится. Подошли двое, вежливо так под локоточки взяли и вниз, посадили в патрульную машину и отвезли в участок». «А дальше?» «А дальше посмотрели они на мой молоткастый серпастый, позвонили куда-то, отвели в камеру, велели ждать. Я думал, они за консулом поехали, но нет, оказалось, нифига подобного. Часа через два заходит ко мне мужичонка в штатском и, не представляясь, начинает вести задушевную такую беседу. Это я уж позднее догадался, что он был из СИПО». «А что такое СИПО?» «Шведская политическая полиция, вернее, контрразведка. Особо рассусоливать со мной он не стал. Говорит, у вас, мол, господин Головин, теперь есть только два пути. Первый — прокатиться в местный суд, получить свой честно заработанный год за кражу, после чего отправиться в общеуголовную тюрьму. За своих домашних, дескать, не беспокойтесь, мы им обязательно сообщим, и в консульство сообщим, и в театр, и в вашу профсоюзную организацию». Веришь, нет, я после этих его слов чуть в обморок не грохнулся. Это ж позор-то какой! Актер ленинградского малого драматического театра попался на мелкой краже в магазине. Ключевое слово-то даже не кража, а именно что мелкой. А второй путь? Нетерпеливо перебила отца Самсуд. А второй вполне себе банальный. Я вполне официально прошу убежище в Швеции и выступаю с несколькими политическими заявлениями, с теми, которые они мне сами и напишут. Словом, невелик выбор. Либо во всеуслышание объявляют тебя вором, либо диссидентом, подпольным борцом с коммунистической тиранией. В общем, ситуация, как в присказке нашей бабушки Моро про курицу, которой все едино, свадьба или поминки. Дали они мне на раздумье полчаса, больше просто нельзя было, наша труппа уже на паром грузилась. Но мне и 10 минут вполне хватило. Раз уж куда ни кинь, все одно клин, так уж лучше прослыть узником совести, нежели мазуриком, этаким голубым воришкой, альхеном. Вообще-то был еще и третий вариант — удавиться от стыда до позора. Но в камере с веревкой, сама понимаешь, плохо, да и брючный ремень у меня на всякий случай отобрали. Потом-то я, конечно, узнал, что развели меня эти самые сеписты, как фраера Лопоухова. Как это развели? Да так, как наперсточники на рынках разводят. По всем местным законам никакая тюрьма мне за это несчастное платьице не светила вовсе. Максимум — денежный штраф, да запрет на последующий въезд в страну. Но мы же советские люди были, у нас в крови панический страх перед правоприменительной системой на генетическом уровне заложен. В общем, слаб в коленках оказался твой отец, не смог поддержать репутацию героического однофамильца. «Это ты какого однофамильца имеешь в виду?» — не поняла Самсуд. «Как-то какого? Разумеется, кому?» «Это того самого, которого иголками кололи, а он терпел, притворяясь сумасшедшим?» «Ну да. Но какое отношение он имеет к нам?» «Да, в общем-то, никакого, кроме фамилии». «Какой фамилии?» «Тер Петросян, разумеется, ведь это девичья бабушкина фамилия». «Надо же, а я и не знала. Но погоди, а что же мама? Почему ты ей потом не написал, не позвонил, не объяснил?» В отчаянии вскинулась Самсуд. «Она ведь до сих пор уверена, что ты осознанно сделал тогда свой выбор, а нас просто-напросто бросил на произвол судьбы. Господи, папочка, если бы ты только знал, как все эти годы, пока была жива, проклинала тебя бабушка Моро...» «Неужто даже проклинала?» — горько покачал головой отец. «Да. Ей было больно осознавать, что ее сын, ее Матос, продал, причем не какую-то там абстрактную советскую страну, а настоящую родину, даже две, родину предков, Армению, и свою, Ленинград. За сытую жизнь все равно, как за 30 сребреников», — говорила она. «Ой, папочка, прости меня, дуру, пожалуйста», — осеклась вдруг Самсуд. «Представляю, как тяжело тебе все это сейчас слушать». «Ничего, дочь, все нормально. Зная характер нашей Моро, примерно такую ее реакцию я себе и представлял. Но что сделано, то сделано. Прошлого все равно не вротишь. А написать или позвонить поначалу я вам не мог в принципе. Я же первый месяц, пока под их диктовку заявление делал и интервью давал, в специальном изоляторе сидел. Это уже потом, когда шумиха улеглась, и более я сделался шведом категорически неинтересен, меня в еврейский лагерь для переселенцев перевели. Там я полгодика просидел». «А почему в еврейский?» «А черт его знает», — улыбнулся Матос. «Знаешь, шведам им, в принципе, по барабану каких-то кровей корней. Здесь все толерантные до умопомешательства. Скорее всего, просто кто-то решил, что раз диссидент из СССР, значит, обязательно еврей. Ну, а нам, армянам, как и татарам, все едино. К тому же из сугубо меркантильных соображений. В материальном плане все было довольно неплохо. Там ведь как? Половину содержания платила местная еврейская община, синагога, а вторую половину — государства. Да и свободы, конечно, стало побольше. Я, кстати, как только переселился, первым делом отправил Гале телеграмму, в которой предложил ей заочно развестись». «И мама высылала тебе уведомление о разводе?» — потрясенно переспросила Самсуд. «Так вот, значит, что мать имела в виду в тот день, когда во всеуслышание объявила, что у меня больше нет отца». «Ну, конечно, разве ты не знала? Ты только пойми меня правильно, Самсуд». С этими словами отец сделался необычайно серьезен. «Решиться на это мне было непросто. Безумно непросто. Но я прекрасно понимал, что жить в союзе жене изменника родины, ой, как тяжко. Кто ж тогда знал, что скоро задуют все эти ветры перемен? Ну, а хотя бы письма». «Писем я вам не писал все по той же причине. Не хотел, чтобы их ГБшники читали. И потом, разве в письме все расскажешь? Да и не умел я никогда письма писать. Вечно со мной так. Вроде хочешь одно сказать, а на бумаге прочтешь — совсем другой смысл получается». «Но почему ж ты не приехал к нам потом?» — не унималась Самсуд. «После всей этой перестройки в 90-е, когда с загранпоездками не стало абсолютно никаких проблем». 10 лет — довольно большой срок, дочь. Я хотел дать Гале шанс забыть про меня и начать новую жизнь, встретить другого, путевого, работящего, правильного мужа и правильного отчима для меня. Ну, к тому времени ты была совсем взрослой девочкой и едва ли нуждалась в отце». «Вот я, представь себе, нуждалась». Не без нотки вызова в голосе резко отозвалась Самсуд. «Извини, дочь, я хотел сказать, не нуждалась в той степени, как раньше. Я детство имею в виду. Зачем же ты все-таки прислал нам ту рождественскую открытку?» «Понимаешь, к тому времени я уже год как сошелся с Хельгой. Одному, да еще и в чужой стране. Тяжело все это, дочь. Я ведь здесь больше 10 лет один был, бобылем жил. А потом Хельга подвернулась. Она женщина, в общем-то, неплохая, разве что угрюмая малость. Это я заметила», — съязвила Самсуд. «Во-во. Так что ты ничего такого на свой счет не подумай, она со всеми такая. Ничего не поделаешь, скандинавская ментальность. Здесь женщины в большинстве своем величавы, холодны и неприступны, как скалы, как вечная мерзлота. Не то что наши сташки-реченьки малороссийские». Здесь отец закашлялся и поспешил сменить тему. «В общем, взяли мы кредит в банке и аккурат под Рождество купили дом в Кеппинге. Видишь ли, Жить в Стокгольме, безусловно, престижно, но безумно дорого, да и суеты много. А здесь совсем другое дело. Вот тогда я и решил отправить вам открытку. Так, на всякий случай, чтобы вы просто знали мой новый и, скорее всего, последний адрес, — невесело заключил Матос. А потом вдруг неожиданно добавил. Но в России после перестройки единожды я все-таки побывал. Правда, всего полтора дня, поэтому мало что успел посмотреть. «И где же именно ты был? В Москве?» — предположила Самсуд. «Зачем в Москве? В Ленинграде, естественно. Знаешь, никак не могу привыкнуть к этому новому помпезному Санкт-Петербург, тем более что сия красочная обертка ничуть не соответствует нынешнему внутреннему содержанию. Как мудро написал про это мой бывший ленинградский кореш Мишка Сапегу. Санкт-Петербург. А в моем Ленинграде не было столько ворон». «И в каком году это было?» «В мае 1992-го». Услышав эту дату, Самсуд невольно вздрогнула. В том месяце она уже была в декрете и с трудом носила свой гигантский живот. «Но почему ты не зашел к нам?» Потрясенно воззрилась она на отца и, кажется, даже крепко сжала при этом свои кулачки, словно бы намереваясь атаковать его в зависимости от полученного ответа. «Господи, папа! Какая же ты у нас с мамой все-таки бестолочь!» Глаза Матоса увлажнились, мгновенно среагировав на ее невольно вырвавшееся отчаяние «у нас с мамой». «Я... дочь, я очень хотел, я собирался, я... вот честное слово, сбивчиво принялся объяснять отец, я очень хотел вас всех увидеть. В конце 1991-го, когда МДТ опять приезжал в Стокгольм на гастроли, я ходил на все спектакли. Из ребят, ну, которые актеры, никого уже не знал, но вот монтировщиком сцены... Представь себе, у них по-прежнему трудился наш вечный жид дядя Аркаша. Вот с ним-то мы вечерком и встретились, посидели, выпили. Прощаясь, попросил его по возможности разузнать про вас, как, что, где. Конечно, особо не надеялся, но аккурат под Новый год Аркаша прислал мне письмо с полным, что называется, отчетом. Тогда-то я и узнал, что Гала замуж так и не вышла, и что 3 года назад умерла мама, а еще раньше дед Иван... Про тебя Аркадий написал, дескать, дочь настоящей красавицы стала, учится на педагога в Герцена, весной будущего года заканчивает институт. Вот после этого письма я и решил, поднакоплю к весне деньжат и рвану-ка в Ленинград к дочери на выпускной. Ты гляди, невесело улыбнулся Матос, даже в рифму получилось. А дальше? Не в силах сдерживать свое нетерпение, потребовала Самсуд. Прилетел я в Питер. Как сейчас помню, аккурат в день готовящейся к самоликвидации пионерии, 19-го. Сразу из аэропорта рванул к нам, вернее, к вам. Как-то очень быстро добрался, еще в 8-м часу. Устроился на нашей любимой лавочке, той самой, что в кустах сирени спрятана. И принялся ждать, когда ты из дома выйдешь, в институт поедешь. Долго ждал, 1,5 часа, не меньше. Где-то под 2 пачки Мальборо успел скурить. И тут, наконец, ты выходишь. Я смотрю, а у тебя животик такой, короче, внушительный. Месяцев это к на 8 тянет. 7, машинально поправила Самсуд. Просто Ванька очень крупным родился. Это он сейчас кожа до кости. И что ж ты? Я, признаться, тогда просто обалдел. Сижу, прикидываю. Если я сейчас как чертик из табакерки перед тобой выскочу, ты чего доброго тут же и родишь от неожиданности. Какие тут нафиг выпускные в институте? Ей в роддом пора собираться. В общем, иду за тобой, держусь, как филер киношный, в почтительном отдалении. Так до самой женской консультации тебя и проводил. Ну, думаю, раз уж взялся в шпионов играть, надо идти до конца. Поехал в Герцовник, зашел на факультет, постоял у доски объявлений. Читаю, так и есть. Головина Самсуд Матосовна, академический отпуск. Спустился в курилку, потолкался среди студентов. Ну, а поскольку была в портфеле у меня вечная валюта, блок Мальборо, расположить к себе молодежь оказалось делом нетрудным. 10 минут наводящих вопросов, и общую картину я себе уже более-менее представлял. И про тебя, и про этого твоего козлину. Виталий Алексеевич, так, кажется, его звали. Закусив губу, Самсуд напряженно кивнула. В последние годы она уже без былой обиды, ненависти и боли вспоминала красавца-аспиранта, увлекавшего десятки студенток речами о Достоевском и его романе-пророчестве, почти запрещенном в те времена. Виталий Алексеевич казался ей воплощением какой-то манящей романтической инфернальности. Неудивительно, что горячая головка юной Самсуд пропала тогда безвозвратно. Но сейчас, когда отец своим рассказом невольно затронул потаенно забытые нервы струны, ей вдруг снова сделалось невыносимо тоскливо. А еще совсем не кстати вспомнились слова Карины о том, что женщины намного умнее мужчин, хотя бы по одному тому, что никогда не выходят замуж за красивые ноги. «Одна я, дура», — в который раз с горечью подумала она. Впрочем, дело здесь, наверное, все-таки заключалось не в глупости Самсуд, а скорее в каком-то буквально катастрофическом невезении. Ведь на Руси дуракам, говорят, везет. А что ж ей, славной представительнице сего рода племени, до сей поры в жизни так и не поперла? Потолкался я у кафедры русской литературы и наткнулся-таки на этого деятеля наук, продолжал тем временем Матос. Веришь, нет, один только разочек в глаза посмотрел и сразу понял, с этим разговаривать бесполезно, ни в коня корм. Да и про свадьбу июньскую с дочкой декана, истфак, что ли, мне к тому времени уже нашептали. Ну что, думаю, Матос, прямо сейчас засветить этому светиле российской науки в рыло? Или погодить малость? Решил погодить. Одного рыла в такой ситуации было явно недостаточно. Спустился на улицу, выбрал стратегически правильный наблюдательный пункт и принялся ждать. Где-то в 8 часу выползает он с той самой дочкой декана под ручку. Я за ними. Они прямиком в кабак, в чайку на Грибоедова. Я туда же. Они из кабака в метро, я следом. Короче, проводил он свою кралю до дому. И только тогда уж поехал к себе на Воинова. Вошел я у него на плечах в подъезд, убедился, что сзади никто не идет, и окликнул не по-батюшке, а исключительно по матушке, разумеется. И вот когда он удивленно так обернулся, тут-то я ему и врезал. Сначала, как и первоначально, планировал в рыло, а потом по всем остальным местам прошелся, особенно налегая на те, которые за процесс деторождения ответственны. По ним я ботинками прошелся, чтобы для полной уверенности. Знаешь... Все эти годы мне от чего-то было безумно интересно узнать. Сыграли они тем июнем свадьбу? Сыграли. Потрясенно кивнула головой Самсуд, только не в июне, а в августе. Он до начала июля в больнице лежал. Приятно слышать. Удовлетворенно причмокнул губами Матос. А детей они впоследствии заимели? Ты часом не в курсе? Не знаю, кажется, нет. Значит, нормально я тогда прошелся. Но это я сейчас... После почти 10 лет такой смелый. А тогда выскочил из подъезда, воздуха холодного глотнул, а самого натурально трясет. Вот ведь, блин, думаю. А обратно в тюрягу попадать чего-то совсем не хочется. Тем более не в трехзвездочную шведскую, а в нашу, доморощенную, отечественную розлива. В общем, как ни крути, опять на кому никак не тяну. Но тут, благо, такси свободное проезжало, тормознул, доехал до Лиговки. А там пересел на автобус и прямиком на площадь Победы в Пулковскую... Ночь в номере пересидел, сна ни в одном глазу, трясся, как заяц. Все боялся, что сейчас за мной заявятся двое с конвоем. Ну, а утром первым же рейсом обратно в Швецию. Что называется, поматосил и бросил. Такая вот поездочка получилась. Ты уж прости меня, Самсуд, но это было все, что я тогда смог сделать для тебя. Спасибо, папа, — тихо проговорила Самсуд и нежно прикоснулась к его чуть дрожащей руке. «Нет, конечно, не за то, что ты сделал. Это просто ужасно. И все же спасибо тебе. Отныне я твердо знаю, в моей жизни был и есть, пускай всего один, но зато настоящий мужчина. Мужчина, который готов за меня заступиться». «Дочь, у тебя так совсем никого?» и... Смущенно и виновато спросил отец. «Нет», — хмуро подтвердил Самсуд, — «настоящего никого, а так...» Возникают периодически на горизонте разные всякие красавцы. Восхищаются, клянутся в вечной любви до гроба. Но только до гроба все как-то не дотягивают. Максимум до моего сообщения о Ваньке. После чего начинаются исключительно предложения вечной дружбы или вечной постели. Но и дружба, и постель, как ты знаешь, вечными по определению не бывают. Извини. Да ничего, все нормально, папа. Ой, Зибо! Самсуд случайно бросила взгляд на часы и в испуге подскочила. «У меня автобус через 20 минут». «Как, уже?» — вслед за ней подорвался и Матос. «Слушай, дочь, а может, бог с ним, с этим автобусом? В конце концов, уедешь завтра, а мы бы с тобой сегодня... Прости, пап, но вечером у меня самолет, понимаешь, ну никак не переиграть, путевка и все такое». «Понимаю, а куда ты летишь?» «На Кипр». Здорово. Представь, а я, когда в Швеции остался, в какой-то момент подумал, ну, да нет худа без добра, хотя бы мир теперь посмотрю. Но какое там... За все 20 лет лишь несколько раз по работе в соседнюю Финляндию смотался. Да, один раз в Австрию слетал, Парсифали послушал, а так... Ты в театре работаешь? Да что ты, Бала, какой театр? Кому здесь нафиг сдался русский артист второй категории Матос Головин? И тогда, в начале 80-х, а уж сейчас и подавно. Чем же ты все эти годы занимался? Да чем только не занимался. Был и монтировщиком сцены, и плотником, и даже водителем автобуса работал. А последние 3 года у нас с Хельгой свой маленький собственный бизнес, фирма «Матозиус Сёстрем». Идиотски звучит, правда? Очень даже красиво звучит, не согласилась Самсуд. А что ваша фирма производит? Мы печем лаваши, не без гордости озвучил Матос. Лаваши? Вайме, ну и как бизнес? Отбою от клиентов нет, улыбнулся отец. Шведы обожают всякого рода экзотику, особенно гастрономическую. Рада за тебя, папа. Ну, все, мне пора. Что ж, пойдем, я хоть провожу тебя, суетливо засобирался Матос. Ты извини, дочь, я бы обязательно сам тебя отвез, но мы с тобой немножечко. Он махнул рукой в сторону стола, на котором красовалась початая бутылка коньяка. Немножечко пригубили, а здесь с этим делом очень строго. Прав лишают в лед. А я теперь без машины, как без рук. Я понимаю. Хочешь, я могу попросить Хельгу, и она отвезет тебя прямо в аэропорт? Не надо, пап, спасибо. Я прекрасно доберусь сама. Ну, как скажешь, тяжело вздохнул Матос. Они вышли во двор, и тут вдруг отец неожиданно вспомнил. Постой, Самсуд, ты ведь собиралась спросить меня о чем-то важном? О, черт, хорошо, что ты мне напомнил. И Самсуд, сбивчивой скороговоркой, поведал отцу о своем разговоре с Хоровацем и историю с таинственным наследством. «Даже не знаю, что тебе на это ответить», — растерянно проговорил Матос, выслушав ее рассказ. «Скорее всего, это действительно просто розыгрыш. Ни о чем таком я никогда не слышал. Хотя я по глупости своей очень мало интересовался фамильными скелетами в шкафу и прочей генеалогией. Посему... Слушай, а что, если ключ к этой якобы загадке содержится в бабушкиной тетради?» «Так она у тебя?» — встрепенулась Самсуд. «Ну да». Сам не понимаю, за каким таким лешим я решил взять ее с собой, уезжая на гастроли. Кажется, просто хотел скоротать время в пути, в кои-то веки поизучать семейные предания. Но как в автобусе раскрыл ее, так сразу и убрал обратно в сумку. Я ж с армянским никогда не был в ладах. «Послушай, папа, если эта тетрадка тебе сейчас не нужна, можно я возьму ее с собой?» «Да, да, конечно». Матос поспешно скрылся в доме и через минуту вернулся, держа в руках тетрадь, тоненькую, но большого формата, в ветхой обложке из черного с красными прожилками картона. Он протянул ее Самсуд, присовокупив дискету в пластмассовом футляре. «А это что?» — спросила Самсуд, взяв в руки дискету. «Это я как-то попросил одного здешнего армянина перевести текст на русский. Думал, может, употребить при случае в дело. Но так и не употребил. Нет, здесь это никому не нужно и не интересно». Они добрели до автовокзала, автобус на Стокгольм уже подали под посадку. Отец и дочь какое-то время молча постояли, обнявшись, словно бы успокаивая друг друга. «Ты не забывай меня, Бала. Очень тебя прошу». Голос Матоса чуть подрагивал. «Конечно, папа», — кивала ему Самсуд, пряча мокрые от слез глаза. «Обещаю, как только мама с Ванькой возвратятся из Ставищ, я сразу же возьму его в охапку, и мы приедем к тебе, честное слово». «Спасибо, дочь». «Да, слушай, и вот еще что». Он слегка отстранился, полез во внутренний карман куртки и достал из него кусочек желтого пластика. «Вот, возьми». «Что это?» «Это кредитка Visa. В последние годы я понемножечку откладывал деньги. Там не очень много, 20-25. Все ждал подходящего момента, чтобы... И вот, как видишь, дождался». «Папа, я не... Прошу тебя, ничего не говори. Просто возьми и все. Это для тебя и для внука, очень прошу». «Спасибо». Дрожащими пальцами Самсуд осторожно взяла кредитку. «Код для снятия денег 7-значный», — пояснил отец. «Боюсь, столько цифр одновременно я не запомню». Грустно улыбнулась Самсуд. «Запомнишь. Он очень простой. 320-26-94». Услышав знакомое сочетание цифр, Самсуд, не выдержав, разрыдалась в голос, уткнувшись головой в плечо отца. то был номер телефона их ленинградской квартиры.